Менс шагал так быстро, что Петр и лейтенант Гуро едва поспевали за ним. Время от времени охотник оглядывался и весело кричал: «Давайте, давайте, сейчас вы увидите настоящую охоту!» Внезапно Менс остановился, начал вглядываться в заросли. Петр внимательно присмотрелся и увидел, как между вершинами деревьев взвелось и опало облачко ржаво-коричневой пыли. Менс отдал пару распоряжений, и остановившиеся было охотники начали продираться сквозь чащу. Петр старался только не отставать от Менса, поэтому появление первого слона оказалось для него совершенно неожиданным. Огромный самец с бивнями, торчавшими параллельно земле, покачивая головой и хоботом, стоял за поваленным деревом. Петр повернул голову и увидел еще двух слонов, прислонившихся к стволам. Дальше чаще кончалось, и там паслось еще множество кирпично-красных от пыли слонов. Между взрослых животных терлись большие глинастые слонята. — Туда! — крикнул Менс, выскакивая на поляну. Слоны заволновались, и неожиданно все огромное стадо пришло в движение. Петр вспомнил наказ Менса стрелять всем в одного слона и сразу понял, что охотники преследуют последние, чуть отставшие от стада животные. Вокруг гремели выстрелы, и Петр, прицелившись в основание хобота, выстрелил тоже. При этом ему даже показалось, что он слышит, как пули ударяют в шкуру слона, однако тот продолжал бежать. Но вот движения гиганта стали замедленными. Он сделал шаг, еще, и повалился на бок. С радостными выкриками, размахивая копьями и мушкетами, негры принялись исполнять вокруг поверженного слона танец победителей. Однако, как ни странно, Петр не чувствовал радости. Мысли, последнее время угнетавшие Шкурина, на этот раз помешали ему радоваться так же шумно. Его состояние не укрылось от Менса, и, подойдя ближе, охотник спросил: — Отчего загрустили, Томбер? Не ожидали такого? — Привыкайте. Уверяю вас, охота не возобновится, пока они сожрут все целиком, хотя я, признаться, уже удовлетворен. Бивни потянут фунтов на 70. Только сейчас Петр обратил внимание, что негры, так что вытанцовывавшие вокруг слона, принялись ловко разделывать тушу. С диким визгом они кинулись к слону, размахивая копьями. Еще секунда, и над каждой курчавой головой, согнувшейся над тушей, торчала вздрагивающая древка. Пользуясь как ножами и широкими лезвиями копий, негры отрезали большие куски мяса и отбрасывали на траву. Возбуждение людей достигло высшей точки, когда из разрезанного брюха с ревом вырвался газ. Несколько негров даже влезли внутрь вспоротой туши и в сумасшедшем восторге начали кататься там. Столь энергичная работа сказалась сразу. В поразительно короткий срок были срезаны и сложены тонны мяса. Если бы Шкурин не видел всего от начала и до конца собственными глазами, он ни за что не поверил бы, что такое возможно. Увлеченный разделкой, Петр не заметил, как часть негров обособилась, и обратил внимание на них только тогда, когда над свежевырытой ямой поднялся густой столб дыма. — А это зачем? — Сейчас узнаешь, — улыбнулся охотник. Заинтересовавшись, Петр подошел ближе и увидел, что негры уже начали выгребать из ямы горящие ветки. Через минуту яма оказалась очищенной, и только ее стенки, густо усыпанные золой, слабо дымились. Затем к кострищу потащили целую ногу и, сбросив в яму, принялись закладывать горячими углями в перемешку с землей. Утрамбовав дымящуюся кучу, сверху навалили веток, опять разожгли огонь. — И долго так печь надо? Петр, стоявший слишком близко, попятился от жара разгоравшегося костра. — Всю ночь, — пояснил Менс. — К утру мясо будет готово, а они за ночь натанцуются и нашумятся. Тем временем негры, возившиеся у головы, отделили бивни и, потянув их поближе к мясу, принялись выкрикивать: «Хухью! Пембе нам нахи!» Очень большие клыки свахили. Глядя на кончики бивней, покрытых кровью, еще не потерявшие своего яркого цвета, Петр ощутил странную отрешенность от всего, что тут происходит, повернулся к Менсу. Что касается меня, то я уже набрался впечатлений, а скакать и вопить целую ночь вместе с туземцами желания не имею. Хотел бы вернуться в лагерь. Как вы? — Понимаю, — кивнул головой Менс. — Думаю, вы уже сытой экзотикой по самые уши. Но для меня это заработок, поэтому мы с лейтенантом остаемся. У меня только будет просьба. Заберите эти бивни с собой. Я прикажу неграм идти с вами, пусть они возьмут мясо для остальных. — Согласен, — бросил Петр, и, не дожидаясь носильщиков, потихоньку пошел к лагерю, где их вместе со Скари ждал Шаво, почему-то отказавшись принять участие в охоте. За оградой Бомы Шкурина встретила привычная суета. Пока добирались до лагеря, приступ внезапного раздражения прошел, поэтому Петр вполне спокойно перенес почти обязательный взрыв восторга по поводу их возвращения. Передавая принесенные бивни Симбананги, Петр обратил внимание на отсутствие среди встречавших Шаво и спросил: «А где Бвана?» «Нянья!» — равнодушно ответил метис, поглощенный изучением бивни. «Какое еще здесь озеро?» Петр сердито тряхнул Симбанангу. «Где оно?» «А, там, близко». Метис небрежно показал в сторону. В указанном направлении поднимался высокий холм, за которым видно было озеро. Наверняка Шаво наскучил торчать в лагере, и он отправился прогуляться. Придя к такому заключению, Петр успокоился и пошел к навесу, сооруженному для него мбия. Огибая сложенный в центре лагеря груз, Шкурин вдруг заметил, что пока он отсутствовал, кто-то явно перекладывал тюки. Присмотревшись внимательнее, Петр неожиданно понял, чего не хватает. Еще не веря самому себе, он подошел ближе, обогнул штабель кругом и встал. Ящиков с оружием не было. «У-тю-тю!» Петр потихоньку присвистнул. «Вот так номер!» Да, похоже, здесь времени зря не теряли. Пожалуй, если Симбананга не врет, и за холмом действительно озеро, а Шаво сейчас там, то есть прямой смысл прогуляться до берега. Придя к такому заключению, Шкурин не спеша отошел от штабеля, остановился у своего бивака и, порывшись в вещах, достал цесовский бинокль. Теперь предстояло незаметно покинуть лагерь. Привычно закинув финчестер за плечо, Петр медленно пошел вдоль ограды. У прохода он задержался и, вроде прогуливаясь, отошел к кустам. Потом, прячась за ветками, обогнул лагерь и начал быстро подниматься по склону холма. Примерно через четверть часа он наткнулся на свежепротоптанную тропинку, которую наверняка оставили за собой мсье Шаво и его аскари, тащившие ящики. Еще через полчаса Петр вышел на крутой откос, откуда его глазам открылось неожиданно огромное озеро. Петр думал, что озеро, о котором говорил Симбананга, будет не слишком большим, но теперь, увидев перед собой расстилающуюся водную гладь, Шкурин слегка опешил. Истинные ее размеры Петр даже не пытался определить. Достаточно было и того, что противоположный берег едва различался сквозь горячее марево. Больше того, огибая мыс, на который только что вышел Петр, совсем рядом с берегом плыл приличных размеров парусник. Кончик его мачты, несший большой треугольный парус, еще какое-то время был виден из деревьев склона и пропал только при очередной перемене галса. Забыв про бинокль, Петр проводил парус глазами. Прикинув, куда он должен пристать, Шкурин увидел, что и тропа, пробитая Аскари, ведет в том же направлении. Раздумать было некогда. На всякий случай Петр еще раз в бинокль осмотрел все вокруг и так с цейсом в руках осторожно пошел по тропе, напрямую пересекавшей мыс. Уже на противоположном склоне Петр углядел лощину, где росло несколько деревьев с ветвями, поднимавшимися гораздо выше кустарника. Понимая, что на берегу его могут легко заметить, Шкурин решил воспользоваться этим укрытием и начал торопливо взбираться поросшему ближе всех к краю стволу. Уже с третьей или четвертой ветки Петр рассмотрел и оконечность мыса, и маленькую бухточку, посреди которой, скорее всего, уткнувшись днищем, песчаное дно стоял тот самый парусник. У мачты копошилась чернокожая команда, а на самом носу стоял человек в длинной белой накидке и подавал знак кому-то на берегу. Забравшись повыше, Петр посмотрел в бинокль, и на его губах появилась ехидная улыбка. Отсюда, с дерева, ему хорошо была видна полоска пляжа, отделявшая озеро от зарослей, на ней сложенные штабелем те самые ящики и столпившиеся вокруг них оскари, а у самой кромки воды оживленно жестикулирующий мсье Шаво. Примерно минуту француз обменивался одному ему понятными сигналами с человеком, стоявшим на носу парусника. Потом, повинуясь его приказу, оскари начали доставать винтовки из ящика и, как дрова, охапками потащили к паруснику. Передав оружие матросам, они принимали с борт какие-то маленькие тючки и, вынося их на берег, аккуратно складывали к ногам Сьешево. Сидевший на дереве Шкурин никак не мог знать, что одновременно с ним за погрузкой парусника наблюдает еще несколько крайне заинтересованных человек, укрывшихся на воде возле самой оконечности мыса. Один из них — красномордый рыжий здоровяк с усиками, а-ля Кайзер Вильгельм, опустил подзорную трубу и грузно опустился на скамейку. От его движения лодка чуть накренилась, и сидевший рядом с ним капитан предупредительно заметил: «Осторожнее, гермайор!» Рыжеусый только презрительно скривился и дал команду гребцам. Длинная лодка с острым, нависающим над водой носом и заваленными внутрь бортами вышла из-под обрыва и направилась поперек озера в сторону синеющего вдали противоположного берега. В носу расположились имперский комиссар-майор Вихман, его заместитель капитан Вальберг. Рядом с ними прямо на днище сидел араб Селеле, а десяток негров, примостившихся вдоль бортов, дружно гребли, опуская в воду короткие ухватистые весла. Капитан Вальберг долго смотрел уходившему в дальний конец озера треугольному парусу и, наконец, высказался весьма определенно: «Ну и сволочь!» Майор Вихман заерзал на сиденье. Ему никак не хотелось верить, что его доверенное лицо Джума бен Саади, который сейчас уходил на своем паруснике, позволил себе вступить в контакт неизвестно с кем и, более того, для чего-то закупил самое современное оружие. Пока их лодка пряталась под берегом, и они наблюдали за погрузкой, времени размышлять не было, но сейчас следовало уже сделать выводы. Это понимали немцы, это понимали Селели, из своих соображений донесшие на этого хитреца Джуму. Сейчас, представив неоспоримые доказательства своей преданности, араб нетерпеливо ждал результатов. Майор Вихман зло фыркнул и повернулся к Вальбергу. — Так это Шаво, француз! Капитан понял шефа правильно и быстро кивнул Селеле. — Доложи! Селеле только и ждал этого момента. А то, что он уже неоднократно повторял свой рассказ, придало его речи краткость и необходимую лаконичность. — Француз! Бвана, комиссар, француз, они все французы. А как ты узнал про оружие, словно проверяя себя самого, майор снова и снова задавал один и тот же вопрос? От моего хозяина, Мвана, комиссар, уже в который раз терпеливо повторял Селели. Джума бен Саади доверял мне и советовался. Разве можно предавать хозяина? Укоризненно заметил майор Вихман. Я просто и подумать не мог, что Мвана, комиссар, не знает про оружие. Селели преданно вытаращился. Но я знаю, что нельзя предавать Бану комиссара, и считаю, что теперь Джума Бенсади больше мне не хозяин. Намек на вероломного Джуму был более чем прозрачен, и капитан Вальберг сразу же помог направить разговор в нужное русло. — Я не ошибся, это по приказу Шаво ограбили твой караван. — Так, Бвана, — Силели благодарно посмотрел на помощника комиссара. — Но теперь Джума убьет тебя, — вроде как, между прочим, заметил Уихман. — Аллах милосерден, Бвана, комиссар, — Силели вскинул глаза вверх и снова опустил. — Но если б я смог помочь тебе, — задумчиво спросил Уихман. — Тогда Бвана, комиссар, узнал бы, для кого это оружие. — Ну, говори, — подбодрил своего конфидента Уихман и, подняв трубу, зачем-то посмотрел вслед уже едва различимому паруснику Джумы. — Мкаве, Бвана, комиссар. — Что? От неожиданности Уихман едва не уронил подзорную трубу. — Этот Мкаве до сих пор ожесточенно сопротивлялся. Если оружие действительно попадет к нему в руки, то следовало ожидать таких неприятностей, что и выдумать страшно. Именно в этот момент Селелий выложил свой главный козырь. — Бвана, комиссар, а что, если это оружие получит Ревидонга? В лодке мгновенно воцарилась тишина. Ревидонго вел упорную борьбу с англичанами, и умение замечать такие тонкости поразило комиссара Уихмана. До сих пор он считал Селелия мелким жуликом, годным только для незначительных услуг. Однако передача оружия Ревидонго... Нет, это было нечто большее. И майор, встретившись взглядом с капитаном Вальбергом, спросил, а Селели сумеет? Если Бвана, комиссар, не оставит Селели своими милостями... «Я смогу все!» Твердо ответил конфидент, хитро прищурился. «Но Бвана, комиссар, должен знать, если оружие падет Ревидонга Джума Бенсади, пропал?» «Ну что ж», — лицемерно вздохнул Уихман, — «у меня останется друг Селяли и еще парусник», — подхватил араб, — «длиной целых 50 футов, сделанный из мусори, еще обшитый досками тимбати». И тогда Бвана, комиссар, плавал бы в случае надобности не на этой жалкой лодчонке. — Хорошая мысль, — усмехнулся Уихман и твердо добавил. — И еще. Если оружие падет Ревидонго, Селели проведет большой караван. Я обещаю. — Спасибо, Бвана! — Селели благодарно приложил руки к груди. — Я сделаю все.